Он взял клинок в правую руку, дал знак дирижеру, слабым голосом пропел последнюю фразу и коротким ударом поразился в грудь. Все выкрикнули беззвучно. Всем показалось, что клинок вышел у него под лопаткой. Никто не мог шевельнуться. Верди побелел, выдернул кинжал, сделал глубокий вздох и, протягивая руку к Дездемоне, а другой, захватив рану, стал подниматься по ступенькам алькова. Не дотянулся, стал оседать, рухнул и, раскинув руки, покатился с возвышения на авансцену. Все кинулись, чтобы поднять прославленного маэстро, уверенные, что видели смерть. Верди встал, отклонил помощь и, возвращая кинжал Таманью, сказал: «Сеньор Таманью, я думаю, что вам будет удобнее умирать так». Так он сумел научить его. Когда Таманью в третьем акте оперы начинал комкать и разрывать занавеску, из-за которой наблюдал свидание Кассио с Дездемоной, публика инстинктивно приподнималась от ужаса. Можно было поверить, что такой Отелло задушит. И не только Дездемону, но и сидящих в партере. Когда Таманью выступал на сцене Большого театра, московские студенты, которые всегда знали все лучше всех, никогда не приобретали билетов на галерею. Они слушали его за даром с Петровки. У этого молодчаги был такой голосина, что ему приходилось перед спектаклем шнуровать на голом теле такой специальный корсет, чтобы не вздохнуть полной грудью. Как вы знаете, на улице никогда не слышно ни оркестра, ни хора, но голос Таманью проникал сквозь слуховые окна на чердаке. Если бы он не шнуровался, то, пожалуй, стены дали бы трещины, а какой-нибудь театр поменьше нашего Большого того и гляди, загудел бы в тартарары.